Глава 5. А подъем оказался не таким уж страшным. Кекс одним махом забрался наверх и ждал их, высунув язык и часто дыша. Сергей шел за Алисой, держа ее за руку. Ее не пугало ничто, ни пологие холмы, ни далекие раскаты грома. «Гроза до нас не доберется», — сообщила она. «Сегодня обойдет стороной, но лучше поспешить, чтобы успеть к ужину». Разглядывать здешние красоты было некогда. Сергей думал лишь о том, как бы поскорее добраться наверх. И все же, случайно бросив взгляд в сторону, обнаружил в земле яму. Остановился и засмотрелся. «Что вы там нашли?» — следом остановилась и Алиса. Сергей присел на корточки, чтобы получше рассмотреть. Кто-то вырыл здесь яму. «Должно быть лисы. Их тут много, говорят». «Да нет. Лисьи норы выглядят по-другому. Эту, похоже, рыли не звери». «А кто? Люди?» «Явно видно, что работали лопатой, потом присыпали землей, а вот сверху вполне мог разрыть какой-нибудь зверь». «Ну и что с того?» Алисе это не казалось чем-то необычным, достойным внимания. Либо она просто не хотела, чтобы Сергей этим интересовался. «Мало ли кто мог вырыть эту яму». «Вот именно. Кому могло понадобиться делать это в середине холма, куда нормальный человек не захочет лезть?» Это был камушек в ее огород. Сергей, конечно, не хотел обидеть Алису. Проговорился случайно, но она либо пропустила это мимо ушей, либо просто сделала вид, что ничего особенного не произошло. «Сергей! Вам явно нравится находить что-то необыкновенное, загадочное в самых обычных вещах. Ну почему бы просто не пройти мимо?» «Может быть, для вас, Алиса, в этом нет ничего особенного. Вы часто бываете в этих местах, могли привыкнуть. Но я рос в большом городе, и мне здесь все в диковинку». «Да вы романтик, Сергей», — улыбнулась девушка. «Знаете, моя бабушка очень любит романтиков. Она считает, что именно за ними будущее. Третий на сегодня комплимент». Сергей так воодушевился, что потерял бдительность. Оступился, попятился назад и едва не полетел вниз кувырком. Алиса вовремя удержала его рукой. Не слабо для такой хрупкой с виду девушки. «Осторожнее, Сергей», — предупредила она. «Романтикам хорошо быть в меру, иначе это может вскружить вам голову, и вы пропустите реальную опасность. Эти места и прям весьма интересные и необычные. Вряд ли когда-нибудь еще вам удастся столкнуться с чем-то подобным. Может, расскажете поподробнее, чтобы я знал, чему мне готовиться заранее?» — шутливо поинтересовался он. Алиса лукаво на него взглянула. «Зачем? Вы, когда читаете книгу, разве заглядываете на несколько страниц вперед, чтобы заранее знать, что будет дальше?» «В некоторых книгах это и не нужно. Можно с самого начала предугадать, как будут развиваться события. Только скучно сразу становится. Вот и я о том же». Умная девушка, смелая и ловкая. Она вела его за собой, и Сергей чувствовал, что может ей доверять. Но также он помнил о том, Алиса — внучка своей бабушки, и наверняка знает о ней многое, чего не знает он, и о многом молчит. Ему надо быть начеку постоянно. Алиса-старшая обмолвилась: «Здесь каждый клочок земли живой и может рассказать тебе многое, если ты сумеешь услышать. Надо лишь время от времени смотреть под ноги, чтобы не пропустить ничего важного». Они продолжили путь наверх, и с каждым шагом почему-то становилось тяжелее. Может, дело в обычной усталости? Но Сергей ощущал нечто другое, и вот так и тянуло к земле. Присесть, дотронуться рукой, захватить горсть. Алиса говорила о подземном входе. Возможно, он реально существует и хранит что-то очень важное, что недоступно простому глазу. И это что-то вызывает интерес. Настолько, что он готов вернуться сюда еще раз, а может даже заглянуть внутрь, если такое возможно. Солнце еще стояло высоко, когда они пришли к дому, и ослепляло глаз. Сергей пожалел, что не взял солнцезащитные очки. Кекс уже был у ворот. Алиса открыла калитку и вошла первой. «Здорово!» — услышали они. Алиса Игоревна громко приветствовала их с верхней ступени приставной деревянной лестницы на уровне крыши сарая. «Что вы там делаете?» — забеспокоился Сергей. «Вы можете упасть». «Еще чего?» — передразнила его Алиса-старшая. «И не такие высоты покоряли». Она легко, словно юная девочка, спустилась вниз. Куда делась ее вчерашняя хромота? Или это Сергею привиделось? Он уже не был уверен ни в чем. С того самого момента, как он очутился за этим металлическим забором, события стали развиваться по своему особому сценарию. И предугадать что-либо было крайне сложно. «Как погуляли?» — поинтересовалась Алиса-старшая. «Посмотри, бабушка, какие снимки мы сделали!» Алиса-младшая протянула ей фотоаппарат. Старшая повертела его в руках, а потом вернула со словами: «Что я там не видела? Лес да речка». «Там было еще кое-что», — вмешался Сергей. «Только запечатлеть не успели». «Что именно?» Он начал рассказывать, как они нашли в воде металлический предмет неизвестного происхождения и как тот неожиданным образом загорелся, попав в траву. «Пламя синего цвета?» — уточнила Алиса-старшая. «Да», — Сергей кивнул. «А после не осталось ни следа, и предмет сам исчез, как не бывало». «Ну и что?» — проворчала она. «Подумаешь, синий огонь, первый раз будто. На прошлой неделе вообще вся роща задымилась. И ничего, быстро потушили». «Кто потушил?» «Дождь с неба. Вызвать пришлось в срочном порядке». «Как это вызвать?» «Обыкновенно. Как синоптики погоду вызывают?» «Не знаю, честно говоря». Сергей растерялся. «Никогда не интересовался этим». «Вот и зря. Весьма полезное дело. Особенно, когда земля пересохла, а воду для полива тащить лень. Удобно». Сергей ощутил сухость во рту. С трудом произнес: «А что, здесь это такое частое явление?» «Не то чтобы очень, но периодически требуется». По своему обыкновению спокойно заметила Алиса Игоревна и, развернувшись, направилась к дому, успев спросить: «Вы ужинать будете?» Сергей застыл, переваривая услышанное. «Нет, он кое-что слышал об этом. Существует же искусственное орошение. Только его не приходится вызывать. Для этого работают специальные механизмы». Но Алиса Игоревна явно намекает на договоренность с силами природы. И это пока в его рамки не укладывается. Алиса потянула его за рукав. «Идем». Он взглянул на нее и, увидев смеющиеся глаза, понял, что это была очередная шутка в исполнении ее бабушки. А ведь он принял это всерьез, что очень странно. Столько лет работая с людьми, он не привык верить им на слово. Всегда легко отличал правду от вымысла. Но с Алисой Игоревной все по-другому. Ей хочется верить априори, каждому ее слову, как будто она не способна солгать. «Сергей, вы, кажется, немного утомились», — заметила Алиса. «Бабушка иногда любит пошутить, не обязательно верить всему, что она говорит». Но Сергей почему-то думал иначе. «С каждой минутой все интереснее», — заметил он, входя следом за Алисой в дом. Вечером ему предложили попробовать баню. Сергею приходилось бывать в городских саунах, но Алиса объяснила, что это две большие разницы, и что он, находясь вдали от шума и суеты, просто обязан ощутить все прелести настоящей парной. он натаскал воды, и Алиса Игоревна истопила печь. «Ну, Сережа, прошу», — пригласила она, распахивая перед ним дверь. Сама вышла наружу. Баня оказалась небольшим деревянным срубом, состоящим из предбанника, вмещающего лавку и полку для обуви. Сверху к стене были прибиты крючки для одежды. Далее шла сама парная, печка, деревянный настил на полу, две лавки, одна повыше другой. На полу стояла большая фляга с холодной водой, возле печки глубокий таз с горячей водой. Два березовых веника лежали тут же. В бане Сергей не был ни разу. И с непривычки ему показалось здесь жарко. Он разделся и сразу окатил себя холодной водой. Затем добавил горячей. «Воду, — сказала Алиса Игоревна, — можно лить прямо на пол. Все уйдет в землю». Сергей взял в руку березовый веник, но, поняв, что воспользоваться им не удастся по причине отсутствия опыта, вернул обратно. В конце концов он потерся мочалкой, затем несколько раз облил себя уже теплой водой и на этом свое знакомство с парной решил закончить. Жар усиливался, а маленькое окошко никак не желало открываться наружу. Еще раз окинув взглядом парную, Сергей вышел в предбанник. Он обвязался полотенцем, оставленным для него Алисой Игоревной, и взялся за ручку двери, намереваясь выйти. Но не тут-то было. Ручка не поворачивалась, и дверь не открывалась. Сергей подергал ее несколько раз безрезультатно. Было похоже, что дверь заперли снаружи. Сергею стало не по себе. Может, это произошло случайно? Алиса Игоревна могла закрыть дверь машинально. Но, вспомнив, как часто он видел странный нездоровый блеск в ее глазах, Сергей понял, что случайности для этой женщины просто не имеют места быть. Она все продумала заранее, отправила его в баню и заперла. А между тем жар внутри накалялся, и Сергею стало труднее дышать. «Нет, этого не может быть», — рассуждал он вслух. Не могли они на это пойти? Зачем? Для чего? И вновь он крутил ручку двери, но она по-прежнему не поддавалась. Отлично. Такого развития событий он точно не мог предполагать. Тогда Сергей, поддавшись панике, начал стучать в дверь кулаками. «Алиса!» — звал он. «Какую из них?» «Откройте дверь! Здесь очень жарко!» Но его никто не слышал. Жара стояла удушающая. Виски сдавило чем-то тяжелым. Наверное, давление подскочило. Если это и есть прелесть настоящей русской парной, то он явно не способен их оценить. И снова Сергей продолжал молотить кулаками в дверь. Сколько он так простоял, точно определить не мог. Но когда уже отчаявшись, он стал медленно оседать на пол, дверь вдруг открылась, и удивленное, смеющееся лицо Алисы-младшей заглянуло внутрь. Задорный взгляд скользнул по его телу, все еще прикрытому полотенцем. Сергей вывалился наружу, прямо на землю, и шумом выдохнул. «Что это с вами?» — спросила Алиса, как ни в чем не бывало. «Угорели?» Сергей, все еще лежа на земле, не мог надышаться. «Сейчас принесу воды», — сказала Алиса. Зачерпнув ковшом из бочки для полива огорода, стоявшей неподалеку, она плеснула в лицо Сергею. Он тут же вскочил на ноги. «Что вы делаете?» — вскричал он. «Сначала жарить пытаетесь, потом холодной водой окатываете. У вас так всех гостей развлекают». «Нет, только особенных», — сказала подошедшая Алиса Игоревна. «А ты такой первый». «Чем же я так провинился перед вами?» Гнев еще кипел, хотя признание особенности Сергею в другой ситуации, безусловно, понравилось бы. «Почему же провинился? Скорее, наоборот». Сергей перевел взгляд с одной Алисы на другую и вдруг неожиданно для себя самого рассмеялся. «Нервный смех», — подумал он, — «так недолго и с ума сойти. Вот они, значит, какие интересные события здесь происходят. То ли еще будет. Нет, лучше убраться отсюда, пока цел». И заковылял в сторону дома. Ночью Сергей спал как убитый. Обе Алисы по очереди заглядывали к нему в комнату, наблюдая за ним спящим. «До утра не проснется», — вынесла вердикт Алиса Игоревна. «Бабушка, а что ты будешь с ним делать? Он ведь приехал сюда вовсе не за тем. Знаю, зачем он приехал, и все его россказни о научном исследовании — чушь. Это было понятно сразу, как только я на него взглянула. Романтик, причем неисправимый, вот кто он на самом деле. Таких мне видеть приходилось. Не часто, но бывало. Помню друга своего закадычного. Пашку, — подсказала Алиса, — его самого. Что только не приходило ему в голову. Из таких передрях вытаскивали его. Судьба, конечно, сильно потрепала. Когда проект закрыли, Пашка не выдержал. Почувствовал себя ненужным. С горя начал пить и, в общем, махнула рукой. Жалко человека, а с другой стороны мог продолжить. Только смелости ему и настойчивости не хватило. «Как тебе?» «Ну, я бы не назвала себя чересчур смелой. Была у меня цель, и я горела идеей так, что не хотела ее бросать. Поэтому продолжила свое дело вопреки всему». «Но что ты Сергею скажешь? Он ведь спрашивает, интересуется». «Пускай спрашивает», — беспечно произнесла Алиса Игоревна. «Сам-то он так и не разобрался ни в чем. Знает, что это очень поверхностно, но надежда в нем живет. Маленькая такая, на уровне детских фантазий. Совершенно неосознаваемая. Может, поэтому Степан Егорович и сомневался? Долго присматривался к нему, долго. Все ждал, когда созреет. Я сама пока еще не уверена, что из него толк выйдет. Очень много страхов и сомнений, но если он сумеет их победить, тогда... Ты раскроешь ему свою тайну?» Глаза Алисы загорелись от волнения. «Кто знает, кто знает. Ты пока побудь с ним рядом. Ему с тобой проще. Меня он побаивается. Ты сама в этом виновата. Зачем было его в бане запирать? Ну, плохого с ним все равно ничего не случилось, а так будет знать, с кем имеет дело. Он и без того догадывается». На постель прыгнул рыжий кот. Сегодня его смена дежурить возле гостя. А две Алисы, затворив дверь, вышли в кухню. «Пора попить чаю перед сном».